С тенями у меня особые отношения. Когда-то давно Калия взяла редкий камень, позволяющий ей покрываться темнотой. Это была разновидность способности работы с тенями и тьмой. Потом в ходе конфликта с Легионом она застряла в его измерении. Как я сейчас понимаю, на границе между миром людей и миром духов. Что на нее повлияло, усилило эту способность, которая почему-то передалась нашей дочери. Нет, понятно почему, но то умение было не самым сильным у Калии, поэтому удивительно, что Лилия заполучила настолько выдающийся талант к теням. Единственный специалист по ним у нас был Каге, член Акации, который присягнул Такину, которого тяжело ранили в битве при дворце, но не убили. Обгорел он сильно, едва выбрался, долго восстанавливался, но все же выжил и в итоге перешел под руку мне, в конечном счете заделавшись наставником Лилии. Талант у нее был аномальный. Она с малых лет по теням гуляла, с той же легкостью, как другие детишки бегают по зеленой лужайке рядом с домом. Обучение у Каге развило эту способность. Мастер Дроу, которого мы выкупили у его народа, тоже затесался в ее личные наставники. Фая в этом участвовала, но преподавала другие вещи, в скрытности она мало понимала. Потом Лилия нашла себе духа, теневого ската. Ну и у меня обучение проходило, в теме-то я разбирался. Я упоминал, что у нас турниры проходят. Лилия в них не участвовала, потому что я не хотел светить способности дочери, но, без всяких сомнений, победила бы. Но все же я считал, что ей еще учиться и учиться, до того как она превзойдет меня. Поэтому тот факт, что моя тень шевельнулась, ну, это говорило о многом. О том, что мой план пошел по одному месту. О том, что кое-кто не предупредил меня и увязался следом. О том, что кому-то точно ремнем перепадет. И о том, что я не так хорош, как думал о себе, и что ученица превзошла учителя. В тот момент я себя очень глупо почувствовал. Тень сообразила, что ее заметили. Или правильнее сказать, Лилия сама дала о себе знать. Тень дрогнула, сплелась в силуэт девушки и развела руками, мол, не серчай, что вышло, то вышло. Дальше тень знаками показала, что пойдет осмотриться. Ну и ушла, не дождавшись разрешения. Отчасти из-за того, что я не мог сейчас как-то с ней поговорить. Это бы нарушило маскировку, а я точно не знал, насколько сильны способности хозяйки этого места. Этой своей выходкой Лилия мне половину возможностей закрыла. Но это не особо-то и важно. Пока я думал, что делать, события продолжали развиваться. Мать с Дарьем к какому-то соглашению не пришли. Охрану второго башка, как оказалось, перебили не полностью. Кто-то сюда начал ломиться. Ну и пробились в итоге. Вбежали двое воителей в доспехах с мечами наголо. Как вбежали, так и померли. Хватило взмаха руки хозяйки, чтобы оба тела рассыпались прахом, а доспехи проржавели. Бой на этом не закончился. Судя по нарастающему шуму, сюда как минимум полноценный отряд ломился. Мать отвлеклась. Дарья рванул зубами запястье, щедро брызнул кровью, и та, вместо того чтобы опасть, размазалась гладким блином, разрослась, и оттуда вышла. Ну да, Мария, у меня в тот момент за последнюю минуту второй раз вопрос возник. Какого хрена? Сначала дочь отчебучила, теперь вот, оказывается, Дарья под подавлением способен притянуть к себе грозу, которая об этом была прекрасно осведомлена, судя по тому, как вооружилась. Расчет ее оправдался. Она закономерно предположила, что сын находится под блокировкой, и наведалась к Радомире. А кто еще ей здоровенную пушку мог выдать? Наше артефактное искусство далеко вперед ушло. За последние годы много чего сделано было. И десятки мастеров перекуплены, и учителя приглашены, и база знаний собрана. Все это накладывалось на неисчерпаемую любовь Радомира к большим и мощно бахающим пушкам, замешанную с нашей древней культурой. Последнее влияло на внешний вид как брони, так и оружия. Древние бы назвали это футуристическим. Мария была облачена в экспериментальный, штучный комплект брони серебро. Назвали его так из-за внешнего вида. Гладкая серебряная поверхность. Способен отразить сильную способность легендарного уровня. Физические атаки тоже хорошо держит. Гладкая, блестит, общий вид хищный. Внутрь встроен усилитель для мышц и полетный комплекс. Все это дополнялось двухметровой пушкой, которую Мария и навела на главную виновницу происходящего. Та что-то почувствовала, успела среагировать, развернулась и выставила щиты. Золотой луч прорезал и силовое поле, удерживающее Дарья, и щиты, врезался в женщину и вынес ее четко мимо ворот куда-то в коридор. «Ты в порядке?» — спросила Мария искаженным из-за брони голосом. «В полном», — ответил Дарий. «Там мой собрат, аккуратнее с ним». «Убить? Нет, это запрещено правилами. Ты же в курсе. Запрещено-то запрещено, но в этом деле хватает нюансов, которые при желании не так уж сложно обойти. Нельзя отдать приказ убить, но если твой последователь вдруг сам прикончит конкурента, придется выплатить небольшой штраф, не больше. Также, если другой бог выкажет агрессию, его можно прикончить и вовсе без последствий. Тогда пусть ящерица сидит тихо», — ответила гроза. «Это правильно. Нелюбовь к ящерицам у нас семейная традиция. Еще бы планы со мной согласовывали. Тихое устранение противника и такой же тихий отход. А зачем? Ведь есть большая пушка и одна злая мать, которая пошла всех громить». Додавив силовое поле, Мария вышла наружу и послала еще серию выстрелов в сторону матери. Раздражает. Еще и Лилия куда-то свалила. Освободившись, Дарий направился к собрату. Пока мать отправилась выплескивать свой гнев, парень решил уладить один вопрос. «Я тебя освобожу, если согласишься подчиниться», — сказал он ящеру. «Никогда», — ответил тот и сложил руки на груди. «Это твоя мать?» — угадал он. «Она самая. Уверен, что не хочешь присоединиться. У тебя хорошая мать, но и моя не хуже. Намекаешь, что ты сюда пришел не один?» «Намекаю», — оскалился ящер. Где-то сверху раздался рев, после чего свод пещеры дрогнул. «Твоя мать драконица?» — спросил Дарий. «Я из расы драконов», — ответил ящер. «Круто. Как насчет временного союза? Чтобы местная дамочка не задумала, лучше ее устранить. Расточительно. Я собираюсь захватить все, что у нее тут есть. Наивно. Сейчас ты пленен. Поэтому добыча останется за нами. Уверен», — оскалился ящер. «Как хочешь», — пожал Дарий плечами. «Мое дело предложить. Но лучше передай своей матери, чтобы не бушевала. Ты из расы драконов, а я из клана убийц драконов». Усугубляя ситуацию, нечто с шумом пробило свод и рухнуло вниз. Это была самая настоящая драконица с золотым окрасом, которая как-то хитро свернулась и создала вокруг себя золотой купол с острым дном, за счет чего и пробилась через толщу камня. Увидев сына и оценив обстановку, она не придумала ничего лучше, чем дохнуть пламенем в Дария. «Мать, нет!» — крикнул ящер, но не был услышан. Дарий техникой шага ушел в сторону и усилием воли задал вектор направления, ударив драконицу в бок гравитацией. Ту подхватило, снесло и впечатало в стену. Вдогонку ей прилетело со стороны Марии. Дарий узнал силу тьма, которая смогла лишь опалить чешую и оставить внушительного вида кратер за спиной драконицы. Та, взревев, сменила облик на человеческий, став походить на сына, и бросилась в бой. Так началась битва трех матерей. Смотреть на этот фарс я не стал. Тот факт, что Мария с сыном скрыли от меня возможность призвать Марию даже под полем подавления, было серьезным косяком. Нетрудно догадаться, почему она так поступила, но я действовал исходя из одного понимания наших возможностей, а это было козырем, который менял весь расклад. То, что Лилия со мной тайно пробралась, было косяком еще большим, и эти два косяка столкнулись. Гроза не сдерживалась, игнорируя то, что на линии огня могу оказаться я или моя дочь. Я уже говорил, что мой характер лучше не стал. Дочерью я бы ни при каких обстоятельствах не пожертвовал, а вот этими двумя, нет, ими бы тоже жертвовать не стал. Но если придется выбирать, а мне пришлось это делать прямо сейчас, выбор очевиден. Поэтому, раз уж Мария такая бойкая и решила показать, кто тут главная мать, я отправился искать Лилию. И нашел, чего не найти. Скрываться особо тщательно уже не было смысла. Дочь сама не пряталась. Глубокие слои тени хороши, чтобы оставаться в невидимости, но если нужно что-то сделать в реальном мире, придется выбираться. Раскинув мягкой волной дух, я оценил, кто и где находится, что снаружи две армии схлестнулись, нашел Лилю и перешел к ней. Буквально поймав ее за шкирку, выдернул из тени. «Упс», — сказала она. Самое время было захлопать невинно глазами, но на ней была защитная маска, поэтому лица я не увидел. Дарий призвал Марию. «Она там бушует и с драконицей дерется», — дал я расклад. «Подумай над этим и оцени, насколько сильно ты подставила и себя, и меня, и всю операцию. А не надо было геройствовать и все на себя брать», — упрямо сложила она руки на груди. «А как?» — озадачился я. «Лилия обычно со мной не спорила, если не считать подросткового периода. Но сейчас-то ей 21 год. Мастер-тактик. Тьфу, блин, что за взбрык. Мать, я уже свою потеряла. Не хочу и отца потерять», — добила она меня. Есть аргументы, на которые просто нечего ответить, но я нашелся. Так, давай не строй из себя несчастную сиротушку, или отстраню тебя от дела, выдам замуж и будешь дома сидеть, за детьми следить да мужу пироги печь. Хотела бы я на это посмотреть, фыркнула Лилия, ничуть не впечатлившись. Во-первых, я тоже не знала, что Марию могут переместить сюда, и исходила из того, что ты тут один будешь. Во-вторых, ты сам меня не заметил, а значит, я превзошла тебя, отец. Кто у нас лучший сенсор? Ты. А я лучше тебя в умении маскироваться. В контексте этого наличия помощника под рукой, разумное решение. То, что ты меня не позвал, как раз твоя ошибка, обусловленная желанием делать все самому. В-третьих, я уже здесь. Бой уже идет. Я тут пробежалась, много чего нашла. Пленных тоже взяла, потом допросим. Сейчас надо решить, что делать. К примеру, отправиться домой и посадить слишком умную дочурку под домашний арест. Отец, давай пропустим этот типичный конфликт детей и родителей. Я уже взрослая. Это глупо отрицать. Взрослая, говоришь, сказал я недобро. А что ты, такая взрослая, будешь делать, если Марию с Дарьей убьют, потому что я тут с тобой болтаю, а их сил не хватит. Чтобы этого не случилось, нам и надо быстрее разобраться между собой и решить, что делать. Отец, ты сам тратишь время впустую. Трачу время впустую, повторил я эхом, чувствуя, как внутри ворочается гнев. Наверное, Такин чувствовал что-то схожее, смотря на твои выходки, хохотнул внутри меня Гэцу. Слушай мою волю, принял я решение. Я не буду помогать никому в этой битве. Ты назначаешься командиром. Раз заявляешь, что взрослая, то и бери ответственность. Единственное, кого я прикрою, это ты. А бабушку? А бабушка, как и ты, решила, что самое умное. Поэтому давай разруливай проблему. Отлично. Лилия обернулась тенью, высвободилась из захвата и достала из кармана артефакт. Тогда ты не против, если я позову на помощь? Кого же? Спросил я угрюмо. Ворона. Сына Гатса, удивился я. Он тут при чем? Но дочь меня уже не слушала. Она активировала портал. Открылась арка прохода, и по ту сторону я увидел готового к бою сына Гатса с отрядом северян за спиной. «Лилия!» — воскликнул он. «Я получил твое послание и пришел. И почему этот черт смотрит таким взглядом на мою дочь?» Глава 14. Разговоры, или как Спар себя старым почувствовал. Сложно быть отцом дочери. С сыновьями-то понятно. Хорошо известно, чему их учить и как воспитывать. С сыновьями несложно проявить нужную твердость и, если потребуется, жестокость. При правильном подходе это лишь укрепит их дух и характер. С дочерями все иначе. Это Ивана я мог выпороть, когда он жестко косячил. Лилию, отругать да, смогу. Выпороть, нет, рука не поднимется. У меня от одной мысли сразу в голову образы лезут, что где-то там на небесах Кале уже готовится сбросить на меня гигантский огненный шар за такие намерения. Окажись сейчас здесь Петр, я бы ему со спокойной душой отдал командование, отошел бы в сторону и смотрел, как справиться. Отличное испытание для старшего сына. Но сохранять такое же спокойствие, устроив экзамен для дочери, я был не настолько непрошибаемой глыбой. Да и, это же Лилия, я уже потерял ее мать. Это сложно оценить, измерить свои чувства, но факт есть факт. Потерять Лилю я боялся больше, чем кого-либо другого. Это не значит, что других детей я любил меньше. Вовсе нет. Просто конкретно в этом случае я был напрочь травмированным. Пусть мои глаза больше и не кровоточили, пусть и не терзали меня каждую секунду воспоминанием о смерти супруги, но это оставило мне страшный шрам, отметку, от которой невозможно избавиться. Поэтому в тот момент я почувствовал много всего. Разумом-то понимаю, что Лилия в чем-то права. Моя забота о ней сдерживала дочь. Нельзя научиться плавать, барахтаясь в мелком пруду у дома. Навык плавать в бурную речку не для всех, но это ведь не наш случай. Я сам согласился принять участие на правах игрока в масштабной межмировой войне. Поэтому мои дети должны были научиться не просто плавать. Они, черт возьми, должны были научиться плавать в бурю, под обстрелом, по горным рекам, кишащим чудовищами. Дать Лилии разобраться с возникшей ситуацией – решение, обусловленное разумом, не сердцем. На сердце было тяжело. И то, что этот хмырь, в смысле сын Гатса, явился на ее зов, спокойствия и безмятежности мне не добавляло. «Учитель», — кивнул он мне, — «какая обстановка? Кого бить? Лилия расскажет», — буркнул я. «Я тут в качестве наблюдателя, но противники крайне серьезные. Разберемся», — уверенно заявил Ворон. «Лиля, Лиля, Лиля, тише, Спар, тише, не надо пока ему голову отрывать, не сейчас, пусть еще часок побегает». Вопросов у меня много было, прямо-таки очень много. То, что Лилия в короткий срок смогла отправить весть северянам, это удивительно. Во-первых, почему именно Ворону, не его брату, не нашим бойцам, не Шиноби, не своим старшим братьям, да кому угодно, в конце концов, почему именно Ворон? Я вот лично не знал, где в данный момент сыновья Гатса находится. Было два очевидных варианта: либо дома, либо наводит порядок в захваченном королевстве. Гатса мы ввели в курс проблем. Он знал, кто такой Дарья и что намечается, согласился принять самое деятельное участие. Знали об этом и его сыновья. Тем не менее вопрос, почему был приглашен именно Ворон, оставался открытым. «Ты не хочешь признавать очевидное», — заметил Гэцу. «Разве не чувствуешь, какое напряжение гуляет между ними? Гэцу, тебе жить надоело, ты слеп, но не настолько же. Твоя дочка молодец. Смотри, как ловко перехватила управление над северянами, через одного конкретного северянина. Признай очевидное, не будь таким бараном». Гэцу был прав. Но признавать очевидное мне не хотелось. Лилия и Ворон, этот бабник, перетрахавший половину королевства, да ему скоро 30 стукнет. Взрослый уже мужик, а ей 21, она уже не ребенок. «Гэцу, заткнись», — прорычал я. Пока мы общались, бедлам продолжал набирать обороты. Ворон привел 200 северян, свой личный отряд отбитых бойцов. Они рассредоточились по ближайшей территории и приступили к делу. Захват пленных, устранение сопротивляющихся, быстрый грабеж всего ценного. Лилия действовала основательно, проверяя всю территорию и не оставляя никого за спиной. Целью она обозначила пробиться к Дарью. В то же самое время двое башков разошлись не на шутку, как и их мамаши. Мария продолжала кромсать драконицу. Драконица огрызалась и кромсала ее в ответ. Ящеру это не понравилось, он напал на Марию, Дарья ее прикрыл, и это послужило объявлением войны. Фактически ящер должен получить наказание за нападение, и мы теперь можем его грохнуть. Ну, пусть разбираются. Я же остался следить. Отлучился только один раз. Мария не добила свою первую противницу. Ранила, шуганул, но не добила. Та уползла во тьму коридора и сейчас восстанавливала силы. В то же время армия ящеров-драконов пробилась к своему господину. Как раз к тому моменту, когда подошли северяне. Если столько сильных бойцов сталкивается в закрытом помещении, оно перестает быть закрытым. Своды не выдержали, рухнули, но обе стороны их перемололи. Поэтому освещение быстро изменилось, и сейчас битва шла при лунном свете, среди руин. Лилия пришла к выводу, что как-то маловато силенок, и призвала Петра с войском. Значит, весть ему все же послала, перед тем, как со мной свалить. За переброску отвечал один из сыновей Гатса. Порталы они уже освоили, не полностью, но сейчас сил хватило. Свое обещание я не сдержал, в шумную битву не вмешивался, но отлучился, добрался до этой матери. Не нравилось мне, чем она там занималась, как бы в спину не ударила или еще чего не выкинула. По известным причинам всяких мутных личностей с непонятными способностями я не любил. Она успела добраться до своих сообщниц, которые начали какой-то ритуал. Одним ударом я срубил всех, атаковал душу, чтобы наверняка. Чуть ей не подвело, противник смог удивить, а мое оружие оказалось не таким уж ультимативным. Тело матери вспыхнуло, рана затянулась, и она воскресла. «Беловолосый мясник», — прохрипела она, выискивая взглядом, где я нахожусь. «Не думал же ты, что мы не узнаем, кто убил Клауса?» Удар, на этот раз обычный, и ее голова отделилась от тела. Второй удар, и ее рука с артефактами полетела в сторону. Удар, удар, удар, и ее тело осело на каменный пол грудой кусков. Щитов у нее хватало, тело тоже было выше среднего, но против меня надо что-то покрепче. Я сплел знак, который отвечал за телекинез и отделил артефакт от тела. Сплел еще знак и поместил оставшиеся в силовой кокон. Третий знак отвечал за пламя, которое я запустил внутрь, выжигая плоть. Дух не использовал, потому что были случаи, когда враг воздействовал на него, поэтому касаться подозрительной дамочки чем-то своим, нет уж, спасибо. Артефакты я тоже изолировал и к себе в кольцо не спешил закидывать. Один из отрядов шиноби, путешествуя по мирам, наткнулся на брандеров, один из которых набил кольцо пространства нестабильной взрывчаткой, и когда-то оказалось у шиноби. От того отряда половина осталась, они смогли вернуться, и с того раза протокол безопасности пополнился. Местная хозяйка, как ни странно, попыталась еще сопротивляться, но запаса к восстановлению надолго не хватило, как-то слабенько, пока никто не переплюнул Адама, который в короткие сроки решил эволюционировать до бога, принеся в жертву королевство, и, хорошо, мне одного раза хватило, убедившись, что все, тут закончено, вернулся обратно, посмотрел на то, как бой разворачивается, а разворачивался он в ничью, обе стороны подтягивали резервы и были достаточно хорошо подготовлены, чтобы это затянулось на неизвестно сколько, число погибших с двух сторон пока было мизерным, как и число раненых, Лилия вовсю командовала, проявляя свой тактический гений, но его не хватало, чтобы переломить ситуацию, она все же кабинетный аналитик, а не боевой командир, элитные бойцы нашлись с обеих сторон и, в общем, я плюнул и вдарил по отрядам ящеров, после чего включился в драку и прошелся по стану противника, уворачиваясь от многочисленных атак с двух сторон и сокращая элиту врага, прогулялся из одного конца в другой и вышел из схватки, отступив, дальше наши справились без всяких проблем, Дарий завалил своего дракончика, Мария поджарила его мать-драконицу, а Лилия, управляя войском, добила всех остальных, как оно обычно бывает, бой самая интенсивная часть и самая короткая, после него начинаются дела куда менее активные и часто куда более продолжительные, что не отменяет их важности, особенно в первые минуты, когда нужно оценить ситуацию, отправить раненых в тыл, разобраться с пленными, если они есть, занять территорию, выслать разведку, чтобы никто внезапно не подошел и не вдарил по расслабившимся войскам. Этим Лилия и занялась. Я не мешал, присел на камни в сторонке и наблюдал за происходящим, прикрыв глаза. Она сама подошла ко мне, за ней еще и ворон увязался. Мысленно поставил им плюсик, пусть и неохотно. Если бы избегать меня начали, то это совсем по-детски бы выглядело. «Отец», — сказала Лилия, подходя. Я махнул рукой, создавая вокруг нас искажающий купол, сплав магии и силы духа. Вообще-то, он должен был оградить ворона, потому что я хотел поговорить с дочерью, но этот наглец проломился через него, еще и усмехнулся нагло. «Как сама оценишь свою работу?» – спросил я, проигнорировав засранца. Противник оказался силен и хорошо подготовлен, учитывая все вводные и отсутствие подготовки, в целом неплохо. «Да отлично она справилась», – вставил ворон. Я приоткрыл глаза и посмотрел на него, красивый, брутальный, самоуверенный, что аж бесит. «Я сама», — сказала ему Лилия, «но да, я справилась хорошо, 7 смертей, 18 тяжелораненых, обычных раненых не будем считать, но их хватает, для такого боя это немного», — снова заговорил ворон. «Наглеешь», — сказал я ему, обрушивая силу духа. Он резко выдохнул, ноги чуть не подкосились, но упрямый, сильный, сопротивляться начал. Только молод слишком, многие трюки еще не освоил, я сковал его, зафиксировал и подавил, чтобы не мешался, отец, закатила глаза Лилия, давай без этого, до этого мы с тобой еще дойдем, моя тебе оценка, отвратительно, знаешь почему, Лилия задумалась, прикусила губу, но все же ответила, если бы я сюда не пришла, и если бы Дарий не призвал Марию, ты мог бы сработать чисто, а значит, на 7 смертей было бы меньше, именно, но это не моя вина, что Мария с Дарием не рассказали тебе о такой возможности, не моя вина и в том, что ты промедлил, довел до того, что Дарий сам решил о себе позаботиться, твоя правда, не стал я отрицать, но, если бы тебя не было и если бы ты зачем-то не пошла бегать по вражеской базе, я бы мог вмешаться в момент появления грозы. Вместо этого я выдвинулся на поиски тебя. Не буду отрицать свою вину, ответила она упрямо. Но и лишнего на себя брать не собираюсь. Идти тебе сюда одному было ошибкой. Ты король вообще-то. Еще скажи, что слишком стар для такого, дернул я щекой. Может, и стар, заявила Лилия. Ты слишком нас ограждаешь. Я уже взрослая и имею право на принятие самостоятельных решений. Что ты упорно отрицаешь? Будь ты действительно взрослый, предложила бы мне отправиться вместе, а не пошла за мной по-тихому, устало потер я переносицу, молодость, иронично, что с каждым годом я все больше понимаю Такина, намучился он с нами, КХРР, прохрипел ворон, скидывая давление, крестный хватит на дочурку гнать, а, что-то я не припомню, чтобы ты в бессмертные заделался, но раз так хочешь поговорить, снял я остатки давления, то давай, выскажись. А что тут высказываться, повел он плечами и встряхнулся. Молодые всегда будут подпирать вас, стариков. Или ты думаешь, что всем нравится жить под вашей опекой, так называемой мудростью. Нет, это не так, у каждого свой путь. Лилия приняла решение, привела тебе армию, и, без моего вмешательства вы многого бы добились, победили бы, даже если бы ты не вмешался, заявил он. Сейчас мое мнение о тебе сильно упало, Ворон. Ты вот в курсе, что хозяйка этого места готовила ритуал. Мария ее не добила. Та убежала и показала бы вам всем, пока вы тут, как бараны сцепились. Также, пока я ее устранял, вы не смогли добиться хоть сколько-то заметного преимущества. Или что, хочешь сказать, что способен лучше меня оценить происходящее на поле боя? Кто знает, глянул на меня из-под лобья Ворон. Хватит, дернула щекой Лилия. Тут отец прав. Продолжим мы в таком же темпе, произошло бы взаимное уничтожение, а мы не в том положении, чтобы разбрасываться ресурсами. Я уж молчу про ту женщину. Ее исчезновение я пропустила, мой косяк. Удивительно, что ты, вороненок, этого не понимаешь, поддел я сына Гатса. Или что, гормоны глаза застилают, пришел защищать девчонку от ее строгого отца, а может и так, вышел он вперед, может и пришел. Удивительное дело, Лилия залилась краской и отвернулась. Еще куда более удивительное дело, неимоверным усилием воли я сдержался и не оторвал наглецу ноги. Что ж, поднялся я, надвигаясь на Ворона. Раз такой смелый, то давай поговорим. Ты ведь понимаешь, что стоит на кону, Ворон. Если ты обидишь мою дочь, тебя постигнет ровно та же судьба, что и любого обидчика. Твой отец возмутится из-за смерти старшенького, и случится бойня между югом и севером. Так как я все еще сильнейший, от твоего рода ничего не останется. Пап, возмутилась Лилия, не надо драматизировать. Твой отец не драматизирует, холодным спокойным тоном ответил Ворон. Наконец-то мозги заработали. Он понял, что я ничуть не преуменьшаю, но и я не собираюсь как-то вредить Лилии, чтобы рассматривать эту угрозу всерьез, горячо заявил он. Тогда ответь на мои вопросы. Лилия, не хочешь пока прогуляться, делом заняться? Нет, ответила та упрямо, сверкнув глазами. Как хочешь, пожал я плечами. Ворон, думаю, не надо объяснять, что мне лучше отвечать честно. Мне нечего скрывать. Ну да, криво улыбнулся я. Давно вы встречаетесь? 3 месяца, уверенно ответил он. А я об этом узнаю только сейчас, покачал я головой. Теряешь хватку, мстительно сказала Лилия. Думаешь, так, может, мне на покой уйти, а вы тут сами разбирайтесь. Раз такие умные и скрытные, разберемся, если потребуется, ответил Ворон. Лучше не зли меня, глянул я на него, а то так работой завалю, что взвоишь. Лиля, скажи, перевел я взгляд на дочь, чем же я заслужил такое недоверие, что ты от меня ваши отношения скрыла? Как будто у меня не было причин их скрыть. Это твоя реакция показывает, что правильно сделала, нашлась она с ответом незамедлительно. Какая же у меня реакция? Ты гневаешься и не одобряешь, угрожаешь Ворону. Мне это не нравится. Смотрю на нее и вижу Калию. Та тоже с характером была. Не сказать, что добрым и мягким. Тогда, получается, раз ты изначально мне не доверяла и опасалась, терять мне нечего. Продолжим разговор. Снова посмотрел я на Ворона. 3 месяца, значит. И как ты охарактеризуешь ваши отношения? Глупый вопрос. Как я на него должен отвечать? Если ты, крестный, хочешь спросить, насколько у нас все серьезно, то я тебе честно отвечу, что достаточно серьезно для 3 месяцев отношений. Собираешься жениться на моей дочери? Может, и собираюсь. Всего лишь может, не надо меня подлавливать и пугать. Лиля, пойдешь за меня замуж? Вот еще, вздернула она нос, сверкая недовольством. КХМ, прокашлялся я. Что? Пожала Лилия плечами. Я молода, а у него ни кола, ни двора, только военные успехи и есть. Что мне с них, куда он жену приведет? Ворон хмыкнул и взглядом показал, мол, видишь, какая дочка у тебя своенравная. Получается, у вас обычная интрижка, как пойдет, ответила Лилия. Энда, вздохнул я, сначала подставляешь меня на боевой операции, потом притаскиваешь сюда своего любовничка. Такое чувство, что тебе снова 15 и ты бунтуешь против отца. Правда, тогда любовничков не было. Ворон посмотрел на меня с вызовом. Странное дело, меня это одновременно и раздражало, и радовало. Если он готов защищать Лилию от меня, то это не так уж и плохо. Идите, займитесь делом, сказал я, не дождавшись ответа. Лилия хотела что-то сказать, не уверен, что что-то разумное, но Ворон ее перехватил и утащил. Вот уж ирония так ирония. Что это? Незакрытые гештальты, передающиеся через кровь и гены. Многое бы я отдал, чтобы посмотреть на лицо Кали, увидеть она эту историю любви. Как-то неожиданно чувство одиночества навалилось. Мои старшие дети действительно выросли, плетут свою историю, в чем-то и меня превзошли. Старею, выходит, что так, никому от этого не уйти. Здесь для меня дел не оставалось, кроме одного. С неприятными разговорами лучше не откладывать, поэтому я направился в сторону Дарья и Грозы. Мария это заметила, вышла вперед, руки на груди сложила и на меня с вызовом посмотрела. Я прошел мимо нее и остановился рядом с Дарьем. «Я решил поддержать тебя, потому что ты мой брат и член семьи, но ставка в этой игре – жизни моих детей. Сегодня из-за ваших тайн, из-за того, что вы меня не предупредили о твоей возможности притянуть мать к себе, моя дочь попала под ненужный риск. В этом есть и ее вина, но это не отменяет того факта, что ваши общие своеволие и тайны создали ситуацию с ненужной угрозой. А ты не подумал, что сам в этом виноват?» – вмешалась Мария. «Забавно», – ответил я, несмотря на нее. «Сегодня прямо день обвинений. Позволь напомнить тебе несколько вещей, Мария. Кто вытащил тебя и твоего сына из плена? Кто обеспечил Дарью нормальное детство в кругу семьи? Кто решил поддержать его в битве, что грядет? И чем же ты мне ответила? Недоверием, тайнами за спиной. Ладно, плевать, не отрицаю вашего права на тайны. Но сегодня ты сама закатила мне истерику, чтобы я бежал спасать твоего сына. После чего сама же переместилась сюда и устроила не пойми что. Это что, старческий маразм? Я не знал, что ты здесь, брат, сказал Дарий. Я бы мог сказать, что здесь нет твоей вины, но не скажу. Ты будущий бог, ты тот, кто развяжет межмировую войну. У тебя нет права вести себя столь инфантильно. Ты должен стать лидером, объединить всех. Если говорить прямо, то ты должен быть выше глупости своей матери, ее мелких обид. А сегодня одна заявляет, что взрослая, и при этом ведет себя как малолетняя дура. Вторая обиделась, что ее сыночка отругали. А третий, как прижали, позвал мамочку на помощь. Детский сад. С таким подходом ты на что рассчитываешь, Дарий? На то, что остальные окажутся еще хуже. Так себе стратегия. Ты прав, брат, склонил голову Дарий. Я разберусь с этим. Вопрос в том, хватит ли у тебя на это времени и сил. Сказав это, больше не задерживаясь, я ушел. Глава 15. Развитие империи, или как Спар готовился. После всех этих событий жизнь постепенно вошла в свою колею, если так можно сказать. Бывают конфликты, которые не особо яркие и которые нельзя решить в моменте, зато с ними неплохо справляется время. Лилия одновременно и признала свою вину, за что извинилась, и отдалилась от меня, отстаивая свое право на самостоятельность. Что примечательно, это было сугубо ее внутреннее чувство, потому что я ее никак не пытался ограничивать. Повзрослеет, и проблема сама решится. Сам я вернулся во дворец и занялся делами. Передо мной две ключевые задачи стояли. Это помимо всех прочих обязанностей, которых хватало в жизни короля. Первый основной проект, который я обозначил для своей команды, это быстрый вывод королевства на новый уровень за счет реформ, раздачи камней и перестройки общей системы. По сути, продолжение того, что я начал делать перед коронацией. С ее момента прошло несколько месяцев, и те, кому выдал камни, успели их частично освоить. При интенсивных тренировках на полное усвоение обычно год уходил, плюс-минус пара месяцев в зависимости от множества факторов, но у нас ситуация несколько другая. Суть ведь не в силе камней, а в их знаниях. Собрать рабочие группы, поделиться знаниями и начать какую-то деятельность, на это хватило бы и пары недель. Спустя же эти месяцы процесс набрал обороты, отчасти из-за того, что люди чувствовали. Грядут перемены и те, кто быстрее других воспользуется козырями, получит больше всего. Со стороны ГАЦа был создан отдел, который согласовывал с дворцом, то есть уже моим отделом, где, когда и по какой цене будут открываться порталы для решения тех или иных логистических проблем. Также мы собрали отдельную группу под руководство Радомиры, чтобы помогла отработать создание стационарного портала, для чего выделили дроу, которые отправились к Сафронову, чтобы вырастить необходимые растения для запуска выращивания кристаллов, а потом туда перебросили Радомиру с мастерами, потому что там требовались артефакторы. Подобные согласования и налаживание взаимодействий лишь первый, самый поверхностный слой. Мы создали отдельную группу аналитиков, которая занялась разработкой идей, что мы в принципе можем внедрить. Следом за этим была перестроена служба безопасности, внутренняя и внешняя, которая теперь должна была следить не просто за порядком, но и за тем, чтобы стратегическая информация не ушла наружу и чтобы, если вдруг кто к нам заявится, заметить внимание других богов. Какая-то разведка у нас уже имелась, но этого было мало, и их тоже требовалось снабдить камнями, выстроить систему обучения и все прочее. Любое из этих дел не являлось чем-то глобальным, но, когда их скапливался десяток, а там и сотня, это совсем другой расклад. Вот и сидел я на многочисленных совещаниях, читал десятки докладов и аналитических записок, инспектировал различные предприятия, вникал в сотню вопросов, тихонечко про себя молясь, чтобы от каких-то действий вся система не пошла по одному месту. Весь этот проект строился на возможности через Дарья получать любые камни со знаниями. Чтобы их получать в столь больших масштабах, требовалось обеспечить приток валюты. Для чего я учредил корпус порядка. Название долго выбирал. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Смысл в названии разный заключен был. И борьба с демонами, как проявлениями хаоса, и очистка миров от скверны хаоса, и контроль над обжитыми землями, защита их от демонических отродий. Туда перешли все причастные к рейдам. В первую очередь мои рейдеры, а там за ними следом и другие поучаствовать захотели. Почти 500 северян, еще около сотни бойцов других аристократов. Очевидно, часть из них пошла, чтобы следить, что это такое мы тут удумали. Новая структура, регламент, общие подходы, правила. Было объявлено, что мы значительно расширяем состав и готовы вкладываться в обучение. В первые два месяца было набрано 3000 добровольцев. К концу первого полугодия добили эту цифру до 4500. Могли бы и больше, желающих хватало, но устроили ряд испытаний и отобрали лучших. Что делать было не обязательно, но 4500 человек – это огромная толпа. Их требовалось чем-то кормить, где-то разместить и как-то обучать. Одних только помещений на 20 кейкомист требовалось 225. Построить столько за год реально, но это был всего лишь небольшой вопрос, требующий решения. В королевстве и так многие процессы забурлили, которые оттягивали на себя ценных специалистов и в том числе строителей. Поэтому 4500 человек – это тот предел, который мы могли потянуть так, чтобы это не превратилось в бессмысленную трату ресурсов и трагедию. К концу первого полугодия треть из них побывала в своем первом рейде. Ничего такого, но для новичков суровое испытание. К концу первого года побывали две трети. По плану, за год каждый из новичков должен был взять планку в три обычных камня, один редкий, открытый первый круг и пару освоенных знаков. Благо методология обучения у нас была отточена до идеала. Точнее как, любое обучение состоит из методологии, инфраструктуры, снабжения, учителей и учеников. Методология у нас была отличная. Инфраструктура с пологинагами, тирами, полосами препятствий и прочим создавалась прямо в процессе. Снабжение местами было отличным, местами хромало. Одних только патронов для стрельбы нужна уйма, как и оружие, учителя. Вот с ними было сложнее всего. Талантливых и опытных бойцов много. Тех, кто и талантлив, и опытен, и может качественно обучить, а главное, хочет это делать, нет. Эта загвоздка компенсировалась качественной методологией, но не до конца. Поэтому качество обучения в сравнении с рейд-группой и тем более школой Шиноби заметно просело. Неприятно, но неизбежно. Проблема решится за 2-3 года. В теории, так оно дальше и шло. Первый год моего правления, второй, третий. Заработай, когда ты уже не так молод, время летит чертовски быстро. Постепенно наш корпус разрастался, ветераны были его костяком, все принесли клятвы, и эта система заработала, снабжая Дарья энергией, которую он тратил на усиление корпуса, выдачу камней, поиск миров и испытаний. Постепенно мы обрастали мясом и мышцами, пробили отметку в 10 тысяч человек, а там и в 20. Забегая вперед, к моменту 30-летия Дарья, когда пали сдерживающие богов барьеры, мы построили целый город корпуса, а численность активной боевой группы достигла 50 тысяч человек. Такая толпа была способа зачищать огромные территории, убивая демонов тысячами каждый день. Но это было лишь одним процессом, который разворачивался в эти годы. Наше королевство разрасталось, многие отрасли изменились до неузнаваемости, как и общий строй государства, которое превратилось в империю. Последнее отчасти было связано с детьми Гатса. С моими тоже, там много кто участие принимал, но именно старшие сыновья Виктора, скажем так, играли первую скрипку. После той истории с Дарием, имею в виду после убийства Поля и нашей мести, когда мы разнесли чужой дворец и вырезали всех причастных, то королевство перешло под управление Гатса. Отдал я ему те земли по простой причине, потому что самому этим заниматься было лень, а северяне, живущие на бедных землях, ухватятся за этот кусок всеми силами и смогут раскрыть его потенциал. Ну да причины не особо-то и важны. Сам Гатс в эту историю полностью включаться не стал. Старенький он уже. Тут я его хорошо понимаю. Свое мы отбегали и опять скакать по мирам, суетиться. Смысл, особенно когда следующее поколение выросло, жаждет своих подвигов и славы. Когда-то давно, когда я присутствовал при родах Ворона и Кора, Гэтсу предрек сыновьям Гатса великую судьбу. Спору нет, парни вышли амбициозные, пробивные, талантливые, ставшие отличнейшими воинами. Только вот великими они пока не стали. Личное могущество, репутация, сотни боевых и удачных походов, посещение десятков миров, пережитые приключения. Они выделялись на общем фоне, но, если говорить откровенно, по-прежнему оставались в нашей тени. Ну сходил ты в рейд удачно, и что, это становится великим деянием, когда происходит впервые. Когда рядом в рейды ходит каждую неделю, это рутина, а не величие. Дискутировать тут можно долго, но они не начинали новых эпох, не создавали королевств, не уничтожали чужих армий чуть ли не в одиночку, не раскалывали небеса. Последнее, это я про себя. Прозвищ я набрал столько, что и на три жизни хватит. Раскалывателем небес прозвали после того, как народ все же добрался до столицы Адама да поглазел на разрубленный пополам город и разбитые небеса, то есть брешь между мирами людей и духов. Восхвалять себя дело неблагодарное, поэтому не буду распинаться, но скажу как факт. Два уже не юных дракона жаждали величия, но все никак не могли его обрести, а ведь они уже не так молоды, обоим под тридцатку. Тут впору дома осесть, детей растить. Поэтому Гатс принял в общем-то закономерное решение. Отдал чужое королевство на растерзание сыновьям. И понеслось. За пару месяцев они там основательно закрепились и поделили обязанности. Так Кор стал официально королем. Ворон занял должность генерала. Похищение Дарья случилось как раз в тот момент, когда они уже закрепились и строили дальнейшие планы. После этого Лилия отбыла с Вороном, который развязал там войну. Нельзя точно сказать, что тому было причиной. Местным не понравилось, что к ним пришли чужаки. Двое северян же всерьез собирались обрести величие и начать решили со строительства королевства в чужом мире. То на то и вышло, что началась война наших против всех, кто в округе. Тот факт, что Лилия приняла участие в войне, меня нисколько не радовал, но и как-то красиво разрулить ситуацию я не смог. История на этом не заканчивалась, а только начиналась. Людей в корпус мы собирали не только с наших земель, но и с новых присоединенных. Братья организовали добычу и поставку всяких полезных ресурсов, что подстегнуло развитие нашего королевства и перестраивание экономики, а также развитие всех новых областей. София свалила вместе с сестрой в качестве дипломата. Я ей сотню шиноби с такой же специализацией выделил. Если Ворон отвечал за войну, то София взялась за мир. В смысле, за налаживание дипломатических отношений, сглаживание острых углов и перетягивание на нашу сторону союзников. Словно там было медом намазано, туда свалил и Петр. Тут надо пояснить, что там за ситуация была. Чем-то она напоминала нашу древнюю Европу, со множеством мелких государств. Их там реально несколько сотен было на материке, где колодец открылся. Все небольшие, если сравнивать с площадью нашего королевства, и все со своими особенностями, культурами, языками и прочим. Не скажу, что там все так прямо сильно отличалось, но если не брать соседей, то в рамках всего материка многообразия хватало. Та еще клоака, если честно. Типичный феодальный строй, где основной ресурс – это земля. Никаких тебе технологий и сложных производств. Магическая одаренность выше, чем у нас. Где-то треть населения являлась магами, но только 1% тянул на элиту, и то скромную по нашим меркам. На все это наслаивались различные организации, религиозные, торговые, ордены, магические школы. Петр же свалил по той причине, что там имелась организация, которая условно относилась к целительской, которая и обучением занималась, и знания какие-никакие накопила, и большинство специалистов внутри себя аккумулировала. Сложно сказать, насколько это лакомый кусок для нас. К примеру, их средний целитель мог исцелить рану сходу. При этом они не знали, что такое бактерии, вирусы, мутации, клетки и все прочее, до чего додумалась наша технологически развитая цивилизация в прошлом. Пожалуй, нам этот орден был интересен тем, что в нем состояли тысячи целителей. Петр с его командой был интересен им знаниями и технологиями. Иначе говоря, о чем им пообщаться нашлось. А там как-то так вышло, что мой сын вдруг решил жениться на дочке главы этого ордена. Дело не хитрое, не прошло и года после его отбытия, как сыграли свадьбу, а моя невестка оказалась беременна. Так что вскоре я стал дедом. Да, уже не получится подкалывать гаца. Старею и догоняю. Возвращаясь к теме, события в том мире бурлили по полной, и сыновья гаца урвали свое величие по полной, как минимум в рамках того мира. Остальные, кто участвовал, тоже получили свою долю. Кор прославился как король, Ворон, как его генерал-завоеватель, Лилия, тоже как генерал, как ни странно, София, как великий дипломат. Она была ответственна за заключение сотен соглашений. Сколько это жизни сберегло, не счесть. Тут ведь как, сила была на нашей стороне с большим перевесом. Братья были достаточно амбициозны, чтобы нацелиться на весь материк. Местные же, наоборот, недостаточно трезво оценивали свои шансы. Братья бы прошлись катком по всему материку. Не замечал я за ними желания избегать битв, а следовательно, и жертв. София же все это сглаживала, что облегчало, упрощало и ускоряло процесс. Были и другие отличившиеся. Командиры, торговцы, промышленники. Всем нашлось, чем заняться. А про то, чего всем нам это стоило, промолчу. В какой-то момент я понял, что не вывожу, и надел корону. Посвятил всего себя правлению. Стало и веселее, и сложнее. Годами жить в режиме идеального правителя, балансируя бурлящую систему, испытание не для слабых духом. Удивительная все же штука время. Возьми обычное семя, и в твоих руках оно как было обычным, так таким и останется. Но посади его, добавь время, и семя превратится сначала в молодой побег, а если условия будут благоприятны, вырастет дерево. Если же семян этих будет много, то вместо одного дерева получится целая роща. На момент похищения Дарья ему было 16 лет, но через пару недель исполнилось 17. День начала Великой битвы не был привязан конкретно к его дню рождения, но все же эти события находились рядом. Если быть точным, то с момента 17-летия Дарья у нас оставалось 13 лет и 3 месяца, чтобы подготовиться. Как позже выяснилось, момент этот условный. Никто ведь не мешал нападать раньше или позже, как и строить козни, кроме довольно слабых ограничений. Но обо всем по порядку. По возвращении мы заложили многие основы, семена будущей империи, а дальше время сделало все необходимое. Только не стоило забывать, что чем ты больше и могущественнее, чем активнее себя ведешь, тем больше внимания привлекаешь. Новые уровни порождают новые проблемы. Так у нас случился конфликт с наследием Элрика, орденом демоноборцев. Изначально их модель была хороша, но наш подход уделал их как стоячих. Орден функционировал по принципу привлечения наемников. Мы же функционировали по принципу армии. Орден заботился только о создании опорных баз. Мы же выстраивали всю структуру, еще и сильно вкладывались в обучение, щедро снабжая наших воинов камнями и прочими возможностями. На момент учреждения корпуса орден был лишь немногим больше по числу активных членов, чем моя рейд-группа. По сути, уже на тот момент я представлял собой орден в ордене, как бы глупо это ни звучало. Когда всем рулил Элрик, проблем не было. Ему на смену пришел тип, с которым лично я не особо контактировал. Знакомы были, но так, чтобы дружбу водить, нет. Первые пару лет это не имело значения, но дальше-то корпус разросся. Мы начали действовать в несколько раз активнее. И глава ордена вдруг обнаружил, что под его началом всего 1000 бойцов, многие после смерти Элрика ушли, и в то же время вроде как в ордене состоит такая же структура, только крупнее, лучше оснащенная и куда более амбициозная. Отличная почва для конфликта, который и последовал. Меня пригласили на общее собрание. Тогда я еще не подозревал, к чему все это движется. По правде, орден меня в принципе перестал интересовать. У нас самих уже столько компетенций и связей было наработано, что мы превратились на перекрестке в полноценного игрока. Поэтому на собрание я заглянул по единственной причине, не желая совсем разрывать отношения и планируя использовать орден как союзников. Встретили меня 5. Среди них был Итарган, ну и глава ордена, Клахим, разумеется. Брутальный тип, но это внешне, а в плане управления. Мне нечего было о нем сказать. Совсем не уровень Элрика. Эдгар, кивнул мне Торган. Хаем, прошел я внутрь помещения. Старик Шау мог бы мной гордиться. Боевое предвидение я развил до высочайшего уровня. Встреча проходила в цитадели, куда согнали чуть ли не всех членов ордена. Не удивлюсь, если еще и наемников позвали. Но то было снаружи. Народ не просто праздно шатался, а находился поголовно в боевом облачении. Напряжение бы и слепой заметил, пусть его и пытались от меня скрыть. Хех, собственно, почти слепой его и заметил. Как и то, кто именно меня ожидает на встрече. Как и их напряженные позы. Я разве что мысли не читал, но не то чтобы их трудно было разгадать. Глава, архимаг, между прочим, сидел наподобие трона. Еще трое стояли так, чтобы удобно было атаковать. Торган находился чуть в стороне от них и выглядел менее угрожающе. «Проходи, Эдгар», — повелительно махнул мне Клохим. «Нам есть о чем поговорить. Думаешь, но я и так много времени потерял, пока сюда добирался. Каждый час на счету, знаете ли. Так что давайте сразу к финальной части перейдем. Торган, ты с ними?» «Пожалуй, что нет. Как закончишь, буду ждать снаружи». «Торган», — нахмурился глава. С таким видом он и умер. Голова отделилась, упала ему на колени, соскочила и рухнула на пол. «А вы, девочки, чего застыли? Дайте хоть размяться старику», — махнул я приглашающе мечом. «Хорошо размяться они мне не дали. И что это было?» — спросил я у Торгана, который дожидался меня снаружи. «Элрик сдох, и все, орден закончился. Ты стал слишком заметным, тебя захотели прижать», — ответил он спокойно. «Но да, ты прав, орден теперь не тот. Про корпус ты уже слышал», — сказал я утвердительно. «Передай, кому сочтешь нужным, что нам сейчас нужны толковые люди, и бойцы, и командиры, и инструктора, и интенданты. Если мозги есть и руки из нужного места растут, то место найдется. Что, и меня возьмешь?» — усмехнулся он недобро. «Такое старичье сложно пристроить, но, пожалуй, что и возьму», — усмехнулся я. «Будешь сидеть на лавке да травить байки о том, как раньше девки грудастей были да трава зеленее. Сидеть, видимо, недалеко от тебя, время-то никого не бережет. Я тут королем заделался, не дадут мне спокойно посидеть. Ах вот оно что, король создал корпус, не сидится на месте, ты же из ордена, слышал про меняющуюся эпоху. Вот я и готовлюсь в меру своих сил. Ты ведь не только людей к себе берешь», — осторожно заметил Торган. «Дренарцев тоже возьму, законы у нас для всех едины, соблюдаешь правила, живи спокойно, тогда есть над чем подумать. Как связаться, знаешь». Торган вышел на связь спустя пару месяцев. Привел почти 3000 человек из ордена. Активных бойцов было меньше 1000, а вот вспомогательных. Коменданты, управленцы, логисты, раздельщики добычи. Для понимания, чтобы нормально обслуживать рейд-группу, нужно в несколько раз больше людей, чем состоит в самой группе. Сборщики ищут добычу, идя по следу за рейдерами. Портальщики быстро перебрасывают ее на базу, сортировщики осуществляют первичный отбор, необязательная функция, когда у тебя 100 человек охотится, когда их 10 тысяч, без этой прослойки никуда, раздельщики занимаются первичной обработкой и разделкой, дальше подключаются различные цеха, занимающиеся каждый своим, кожей, костями, органами, ядами и прочим, после все это отправляется на склады, которые нужно построить, большие ангары, камеры хранения, морозильные камеры, камеры вызревания. Спустя 2 года после создания корпуса заложенный район переработки по размеру был готов посоперничать с небольшим городком. На этом ничего не заканчивалось, а только начиналось. Добычу перерабатывали, что-то отправляли артефакторам, что-то на продажу. Сами бойцы шли, отчитывались, сдавали броню на починку, писали заявки на покрытие понесенных расходов. Рейдовые корабли и машины тоже уходили в починку. Разобравшись с этой частью, бойцы шли отдыхать. Им нужны были нормальные дома, система страхования и способы развлечься. Бары, бани, купальни, бордели и прочее. Дальше командный центр находил, куда снова закинуть бойцов, и история повторялась по кругу. Поэтому да, приток толковых специалистов нам пришелся как никогда кстати, послужив отличной смазкой для пока что с трудом работающего механизма. У меня же с Торганом состоялся разговор насчет дренарцев. Империя, с которой они соседствовали, решила взяться за них всерьез. Случилась большая война, и дикари-великаны не вывозили против отлаженного армейского механизма. Торган попросил меня приютить тех, кто согласится уйти. Я дал добро. Тут надо сказать, что после всех обсуждений базу корпуса мы заложили в мире великанов. Там же заложили первый стабилизатор. Мир-то хаотичный, близок к распаду. При этом не сказать, что он плох. Полно демонов, те же великаны бегают, опасная флора и фауна, есть залежи полезных ресурсов. Развернуться есть где. Для дренарцев, которые привыкли к кочевому образу жизни, вариант с целым миром, где всегда есть возможность заглянуть в большой город людей, был если не идеальным, то уж точно не самым плохим, особенно в контексте строительства стабилизаторов и постепенного очищения мира. С зеленокожими великанами, перед тем как пустить к себе, я встретился лично. Переговоры прошли быстро и лаконично. Я доступными методами объяснил политику партии. В смысле, то, что живем мы все в дружбе и согласии, выполняем законы королевства, а если кто не согласен, то быстро получит по голове, в запущенных случаях оставшись без этой самой головы. Со мной еще Гэтсу пошел, ну и свита для антуража, все с духами, которые проявили себя. Это больше всего дренарцев впечатлило. В итоге договорились, наш корпус пополнился добровольцами, а вокруг города стали гулять охотники дренарцев, решив часть проблем с контролем территорий. Ну и всякие забавные моменты тоже были. Иван их самому сильному воину прикола ради, сын лично мне это сказал, выковал полный доспех со всеми актуальными наработками и усилениями. Мы как-то провели испытание, что будет, если на демона класса погибель скинуть дренарца в тонну весом. Ответ: демону будет очень больно. Сам же дренарец после того случая получил прозвище «боевое ядро», чем очень гордился. Вся эта история – лишь один росток, который я наблюдал в эти годы. Орден распался, деградировал до мелкой организации, и часть ресурсов перетекла к нам. Клан Гатса развил магию пространства настолько, что это стало заметно для других цивилизаций. Род Шмидтов воспользовался шансом и дал толчок отрасли машиностроения. Мы потом им парочку конкурентов вырастили, чтобы монополии не было. Так у нас появились боевые машины и даже авиация. Это важно по той причине, что тоже добавило нам заметности. Переломный момент случился на 5-й год. Я сотни раз слышал про новую эпоху, но пока единственное, в чем это выражалось, в том, что демонов стало немного больше. А тут впервые случилось событие, которое затронуло расклад сил среди нашей части перекрестка. Для понимания масштаба, в наш пул входило около 1000 ветвей колодца. Те же дракониды, с которыми мы схлестнулись, обитали в соседнем пуле, схожего размера. 1000 ветвей – это около 5000 миров, из которых только треть населена разумными формами жизни. Из этих 1500 только в половине есть более-менее развитые государства, как у наших соседей. Из них всех, всего около 20 могущественных империй, которые простирались дальше, чем на один мир, и в которых имелись архимаги. Империя звучит гордо. По факту, содержание может быть каким угодно. Империя может находиться на пике сил, а может быть близка к распаду. Переломный же момент случился, когда произошел настолько заметный прорыв хаоса, что это затронуло баланс сил. Рвануло прямо в столице одной империи. Город после этого просто перестал существовать. Оттуда рванули 1000 демонов, в том числе вылезли и погибели. Да и дракон хаоса в центре зародился. Не такая уж большая беда для развитой империи на самом деле. Если бы прорыв случился не в столице, уничтожив императорскую семью, после чего тут же начался передел власти, и проблема успела разрастись. Соседи тоже подкинули дровишек в костер, приготовившись делить добро помирающей империи. И тут на сцене появились мы. С нами вышли на связь и предложили выполнить заказ, очистив столицу и остановив распространение демонической волны. Дарий сказал, что это отличный способ поднять деньжат, потому что такие прорывы входили в список того, за что колодец платил особо щедро. Я подумал, что это отличный способ проверить корпус в нестандартной обстановке, еще и в сложной ситуации. София, которая к тому моменту выросла и имела высокую должность, сказала, что это отличный способ выставить конский ценник за свои услуги, но уже в разрезе обычных ценностей, а не силы колодца. Заодно заявить о себе, укрепить репутацию, как нового и главного игрока, пришедшего на смену ордена. В контексте того, что подобные прорывы должны были в обозримом будущем стать нормой, хороший ход, то на то и вышло. О том, как наш корпус высаживал десант и давал всем КХМ короче, давал всем прикурить, по мирам стали быстро слагать легенды. На тот момент действующих бойцов было уже 20 000, Но мы этим не ограничились и пригнали армию королевства. Задача как раз для них. Зачистка территории городского типа. Дарий к тому моменту тоже заматерел. Ах да, забыл, сказал про еще один росток. Вся наша игра сводилась к тому, что каждый ребенок колодца должен был сделать на что-то ставку. Выдвинуть гипотезу, которая приведет его к победе. Ставок можно сделать, насколько сил хватит. Возьми камень разума и создай армию марионеток. Освой некромантию и наплоди армию мертвецов. Моя ключевая ставка была на качественное обучение. Поэтому я вкладывался в корпус. Поэтому каждый день выделял по 2 часа на Дария. Качественное обучение, помноженное на его талант, дали свои плоды. И в этой битве он проявил себя как один из главных бойцов. Дракона Хаоса тоже он завалил. Наконец-то это кто-то осилил, кроме меня. Столицу мы зачистили всего за 3 дня. Брешь закрыли, ритуалы нужные провели, потребовали оплату, и тут возникла заминка. Новый император, кажется, не был готов к тому, что мы справимся. В этот момент соседняя империя направила свою армию и атаковала почему-то нас. Махач случился еще более знатный, и мы дали понять, что нас лучше не трогать. Без потерь не обошлось, тогда корпус и наша армия умылись кровью. Но репутация на межмировой арене иначе не куется. А то, что я завалил парочку архимагов, помогло решить переговоры с нанимателем в нашу пользу. Это повлекло за собой множество последствий. Кто-то стал нас приглашать на серьезные дела. Это был не единственный и не последний прорыв Хаоса. Кто-то попытался использовать в своих интригах, кто-то прогнуть и подмять. По факту, война началась за несколько лет до 30-летия Дария. Пусть и без миллионных армий, но нам от этого легче не было. Начался процесс с большого передела власти. Вместе с первым прорывом стали все чаще попадаться камни 4-го ранга, могущественные артефакты, новые испытания. Это нагружало общую систему, порождало всяких удачливых авантюристов, которые были не прочь потеснить элиту прошлой эпохи. Мы внимательно следили за обстановкой, поэтому видели, как конфликт развивается на разных уровнях. Дошло и до того, что некоторые империи схлестнулись между собой.